Глава 14. Карина. Мне рассказали обо всем, когда главная опасность была позади. Я поняла это по обрывкам разговоров, которые были насквозь пропитаны болью, едва скрываемой паникой и осторожностью. Обычно именно этой ширмой прикрывают самые плохие новости. Так, словно это может сделать их не настолько тяжелыми. Опасность миновала. Состояние стабильное. Мы наблюдаем. Держитесь, мы сделаем все возможное. Сначала за каждую такую фразу хочется послать к черту и вытрясти из того, кто произносит их, что-то не настолько шаблонное. Но врачи каким-то непостижимым образом умеют вводить нас в легкий ступор, словно окутывая дымкой мнимого спокойствия, потому что это то, что мы хотим слышать, цепляясь за каждую фразу, иначе можем сойти с ума. Когда мне разрешили всего на несколько минут войти в палату к Тае, казалось, что из-под ног земля ушла, как будто идешь по зыбучему песку и в любую секунду свалиться можешь, и проклятые песчинки поглотят тебя, забиваясь в ноздри, уши, рот, скрипя на зубах, пока не сожрут полностью, похоронив заживо. И каждый шаг труднее предыдущего дается, потому что ноги не слушают, как каменные, и руки с такой силой дрожат, что приходится сжимать их сильно-сильно. Ведь от взгляда на них паника еще сильнее становится. Та самая, когда кажется, что тебя душит кто-то, схватив за горло и не отпускает, пока ты дергаешься, трепыхаешься, пытаясь разжать захват. Но он лишь сильнее становится, и вот у тебя уже перед глазами темнеть начинает, а из глаз слезы катятся. То ли от боли, то ли от страха, то ли от отчаяния. А ведь я и правда плачу. Тихо. Без истерик и всхлипываний, будто боясь разбудить маленькую девочку, которая сейчас сражается за свою жизнь. За что же ты ее наказываешь, Господи? Почему отправил ее невинную душу именно в эту проклятую семью, в которой никогда не будет ни покоя, ни радости? Чем она провинилась? Такая же игрушка, как я, как Дарина, как мать моя, который, наверное, лучше сейчас, чем всем нам. Жалкие марионетки в мужских руках. Да что вы можете, кроме как убивать и приносить боль тем, кто вас любит, тем, кто вытерпит ради вас все, что угодно, потому что выбора нет. Что можете, кроме как устроить очередную разборку, чтобы доказать, что вы сильнее и кому? Кому доказать и какой ценой? Чёрта с два. Вы сильнее. Вы даже защитить нас не можете. Держись, моя малышка. Таечка, мое солнышко. Все будет хорошо. Мама скоро придет к тебе. Очень-очень скоро. Вот увидишь. Ее сердце чувствует, что ты нужна ей больше всех на свете. Шепчу еле слышно, протягивая руку к ее маленьким пальчикам. Просто чтобы прикоснуться и почувствовать, что они теплые, такие крошечные, маленькие. А когда все же дотронулась, стон из груди вырвался. Тяжелый такой, от того, что нельзя громко, нельзя выплеснуть сейчас все, что так мучит, отчего сердце больно сжимается и кажется, что разорвется сейчас. Потому что я не должна была стоять сейчас здесь. Не должна. А если, не дай бог, что-то случилось, то стоять, только обнявшись с Дариной, поддерживать ее и успокаивать. Она меня, а я ее. А не вот так. И от мысли о Дарине рыдать начала, за губы себя кусая, чтобы не слышал никто. Иначе успокаивать начнут, руки свои протягивать. А я не желала никого видеть, наоборот. Пусть не подходят и не приближаются. Не осталось тут никого, кому в жилетку поплакать могла бы. Поэтому плачу и мычу в ладонь, которой рот прикрыла. Не знаю, чего во мне было больше сейчас, боли или ненависти. Не знаю. А слезы катятся дальше. Не вижу ничего. Перед глазами мутная пелена, и мир расплывается в уродливых потеках. И хорошо. Отлично. Потому что я не хочу его видеть. Он не должен быть таким. Не хочу видеть нашу малышку на этой больничной койке. Не хочу видеть ни одного из них, ни отца, ни Максима. Видела, что Макс на тень свою стал похож, а отец осунулся и постарел, словно лет на 10. Но мне ни капли не было жаль. Пусть считают меня самой законченной эгоисткой, но во всем их вина. Во всем, что происходит с нами. Нас калечат, насилуют, пытаются убить. Только наша жизнь ничего не стоит для тех, кто нас же ломает. Так, расходный материал, чтобы ударить побольнее таких же мерзавцев, как мой отец. Сколько еще он позволит себе терять? Кого еще бросит в эту кровавую мясорубку? Неужели мало? И ради чего? Рад суки этой малолетней. Ради подлой твари, которая вскружила ему голову. Из-за нее мы все сейчас здесь. Из-за нее он о месте забыл и о том, кто его враг. Кто его же дочь с дерьмом смешал. Боже, да что же она сделала с ним? Напоила каким-то зельем? Пришила к себе ржавой иглой с уродливой нитью наспех, мгновенно. Да так, что не оторвешь уже. Откуда взялась на нашу голову? Мне только начало казаться, что пережили все, хоть как-то. Перестала по ночам орать и шарахаться собственной тени. Думала, вот она, нормальная жизнь, человеческая. Мелочам опять научилась радоваться, на шею отцу бросаться и парить от чувства, что наконец-то могу без угрызений совести тепло свое дарить. А что взамен? Очередная пощечина, плевок. Эта тварь, эта белобрысая, должна была сейчас валяться, как кукла бездыханная, подо всеми этими трубками, а не тая с Дариной. Это возле нее должен был стоять и трястись ее ублюдочный отец и сдохнуть от инсульта или сердечного приступа, валяясь у кровати, как кусок дерьма. Да, вот так, я злая. И мне не стыдно себе в этом признаться. Пусть мне никто не рассказывает, что нельзя копить обиды и всякую ересь о правой и левой щеке. В палату тихонечко Фаина вошла и обняла меня сзади за плечи. Я дернулась в резком движении, чтобы чужие руки сбросить. Не видела, что это она. Думала, опять папаша мой пришел. А играть перед ним любящую дочь сейчас не смогла бы. Только не сегодня. Даже смотреть в его сторону не хочу. Милая, Таечке покой нужен. Да и тебе. Вытирая слезу со щеки. Он нужен не меньше. Пойдем. Ты не поможешь ей сейчас тем, что сидишь тут и плачешь. Не выдержала. Бросилась в объятия. Прижалась к ее груди и всхлипнула. Боже. Как же это все же тяжело чувствовать, что ты одна осталась. Вот что пугало меня больше всего, что пришел он день, когда ты теряешь абсолютно все, что могут уйти те, кому ты пока еще нужен. Скажи, что они выкарабкаются. Просто скажи мне это, Фай, а сама дрожу в ожидании ее ответа. Только не. Мы сделаем все возможное, или состояние стабильное. Не надо этого. Не надо осторожничать, страхуя себя от случая, когда слова могут оказаться ложью. Пусть лучше солжет сейчас, только уверенно, сама веря в свои слова. Конечно, выкарабкаются. Да все вы так говорите. Этому вас тоже в меди учили? Нет, солнышко, в меди нас учили другому. Тут то, что наукой не объяснить. Веришь в чудеса? Быть этого не может. Верим мы в них или нет, но они происходят. Пойдем, Кариш, чай заварю. Не сиди здесь и не истязай себя. А еще я тебе так скажу. То, что ты сейчас видишь, не настолько страшно, как ты думаешь. Это я тебе как врач говорю. Я столько горя перевидала, столько человеческих слез и упреков, и даже проклятий. Никто не любит попадать к нам. За каждым случаем чья-то боль и страх потерять. И именно он заставляет людей видеть все в мрачном свете. Не надо сидеть здесь. Малышка сильная, все хорошо будет. Не знаю, как ей это удалось. То ли слова правильные говорила, то ли тембр голоса у нее какой-то особенный. Но я чувствовала, как начинаю успокаиваться, незаметно погружаясь в состояние транса. Мне просто чертовски хотелось ей верить, что да, все будет хорошо, ведь они живы. А это главное. Пока мы дышим, у нас есть шанс. Мы же Вороновы, будь они прокляты. Но нам не привыкать держать удар. Сейчас вот такой, сильный и беспощадный. Но если живем, значит, выстоим. Карина, ты в машину садись. Я пока в магазин за водой схожу. Настя ждала меня возле больницы. Она не поднималась. Отец просто к ней вниз спустился, и они перекинулись парой слов. Я сказала, что с ней поеду. Видела, что вроде как возразить хотел вначале, но согласился. Понятно, что охрану приставил и все такое. Какие-то там указания дал. Сказал, что круглосуточно сторожить нас будут, и чтобы никаких возражений, потому что все равно будет так, как он сказал. Они в больнице этой сутками сидели. Фаина тоже. А мне в наш дом возвращаться не хотелось. Пустой, чужой какой-то. С мертвенной тишиной. Да еще и каждая мелочь насквозь воспоминаниями пропитана. Не хотела я туда. Обычно родные стены помогают, а для меня они стали клеткой. Давили, душили, выталкивали, выгоняли наружу, подальше, туда, где хотя бы дышать можно свободнее, где кислород, а не затхлый воздух и запах гари, пропитавший твою одежду и кожу, оседающий на дне души грязным и горьким осадком разочарования от вспыхнувших и сгоревших синим пламенем надежд. Услышала вдруг, как вибрирует телефон. Свой проверила. Нет, молчит. Видимо, Настя свой забыла. Выпал из сумки и сейчас, мигая голубым цветом, гудел на коврике. Потянулась, чтобы поднять, и обратила внимание на фото. Это был мужчина. Четко очерченные скулы, грубые черты лица и при этом тонкие губы. Я почему-то подумала, что они выглядят на его широком лице как-то не кстати. И глаза. Очень темные, настолько темные, что не видно, где проходит линия зрачка. Не знаю, почему я так пристально его рассматривала, но не могла оторвать взгляда, как будто запомнить хотела. И имя — Эдуард. Может, работают вместе? Увидела, что Настя уже из магазина вышла и направляется к машине, и бросила телефон обратно на пол. Инстинктивно. Сама не понимая почему, но мне не хотелось, чтобы она знала, что я увидела этого Эдуарда. «Ну ты как, дорогая?» — открыла бутылку воды без газа и мне протянула. Я потянулась, хотя пить совершенно не хотелось. Но вот пауза для ответа мне явно была нужна. Какая-то тревога вдруг возникла. И от того, что я не понимала ее причины, становилось еще более неуютно. Необъяснимое волнение, которое хотелось унять, сделала несколько глотков и отдала Насте обратно. «Ты ничего, нормально. Поехали?» С отцом говорила? Он бледный, как полотно. Но если три фразы можно считать разговором, то будем считать, что да, говорила. Карин. Насть, не надо. Вот только морализаторства сейчас не хватало. Заводи машину. Злишься? Знаю, что да. Да, злюсь, потому что... Остановила сама себя. Не хотела продолжать. Заведусь только еще больше и расстроюсь, проговаривая все, что на душе грузом лежит. Неважно. Но рано или поздно налаживать отношения придется. Ты же это понимаешь? Понимаю. Вот как вышвырнет из своей жизни сучку эту, тогда и поговорим. Ты настолько хочешь от нее избавиться, Карина? Осторожно спросила Настя, и мы обе замолчали. Внезапно. Как будто она сама испугалась того, что спросила, а я, в свою очередь, ответа, который мог слететь с моих губ. И эта пауза показалась мне какой-то зловещей. Что она имеет в виду сейчас? Я просто хочу, чтобы она исчезла из нашей жизни. Навсегда? И опять этот вкрадчивый голос, от которого мне почему-то захотелось поёжиться. Да, навсегда. Мир большой. Неужели нужно было оказаться именно здесь? Надеюсь, ее придурок папаша увезет ее на край света. Ну все, не нервничай. Настя поспешно перевела тему. Все будет. У них нет ни единого шанса. Его и не могло быть. Ну да, ты права. Поехали отсюда. Воткнула в уши наушники. Разговаривать не хотелось. Да и так безопаснее. А то мне покоя почему-то этот звонок от Эдуарда не давал. И язык чесался спросить, кто он такой. Но что-то подсказывало мне, что не стоит. Пытаясь отогнать от себя эти мысли, врубила музыку на полную громкость, чтобы остаток пути провести без раздражающих и тревожных диалогов. А когда домой к Насте приехали, она отправилась на кухню, а я по дороге в гостиную краем глаза заметила огромный букет в Настиной спальне. Если бы дверь не была приоткрыта, я бы его и не заметила. Он стоял на дубовом комоде. На первый взгляд ничего особенного и оригинального, просто розы. Но какого чёрта? Что за поклонники, Настя? Если ты отца так сильно любишь, что это за игры? А потом записку увидела, к букету прикрепленную, и поняла, что я буду не я, если не прочту ее. Из кухни вдруг раздался голос Насти. «Карин, я салат приготовлю. Может, заказать еще что-то? Ты как?» «Да потом закажем, если что». «Помощь моя нужна?» «Нет, ты что? Иди отдыхай. Там в гостиной приляг. Пульт на тумбочке рядом». «Спасибо, Настя. Я и правда устала». «А это будет не очень нагло, если я попрошу еще чай заварить?» «Конечно, нет. Сейчас сделаю». «Итак, свободная пару минут у меня точно есть». Прошмыгнула в спальню и, быстро открыв открытку, сфотографировала текст. Сразу же выскочила, на ходу перечитывая его несколько раз. «Не скажу, что удивлен твоим позитивным ответом, ведь не сомневался, что имею дело с умной женщиной». Ждать осталось недолго. Нет такой птицы, которую нельзя поймать. И твой случай не исключение. Что за ересь? Перечитывала много раз и пыталась понять, что значат эти слова. Какие птицы? Какие клетки? Что за странные послания? И главное, от кого? Опять это чувство тревоги возникло. Зазвучало, как фальшивый аккорд на расстроенном инструменте. Хочется уши закрыть, потому что слушать его невыносимо. Только оно еще громче в ушах гремит, заглушая твои собственные просьбы и доводы. Так бывает, когда понимание пока не пришло, и ты начинаешь накручивать себя от того, что объяснить природу этого чувства невозможно. Когда Настя с подносом вошла, я аж подскочила на месте. Черт, как же она тихо ходит! Или это я настолько в мысли свои углубилась, что не услышала? Хорошо, хоть я сидела не спиной к двери, а то и рассмотреть можно было, что у меня на экране. Настя что-то мило болтала, пыталась угодить, раскладывая на стол приборы. Мне казалось, что я смотрю на нас обеих со стороны. Странное ощущение, словно пытаешься отстраниться и увидеть привычные вещи другими глазами. Казалось бы, ну что такого? Ну цветы, ну намек какой-то. Мало ли кто там за ней увязался. Но сердце в груди стучало настолько сильно, что я приложила ладонь к груди. Не от боли, нет, а потому что дурацкая паранойя вдруг нахлынула, что его громкий стук услышать кто-то может. Рассказать, что я шпионила и записку эту прочитала. Так бывает, когда тебя застают врасплох, и ты, испугавшись и заикаясь, несешь какую-то чушь, чтобы в конце концов выдать самого себя. Тихо, Карина, спокойно. Ты просто листала картинки на своем телефоне. Не за руку же она тебя поймала. Дыши глубже и улыбку нарисуй. Опять послышался знакомый гул, и Настя, выхватив из кармана свой сотовый, смотрела на него несколько секунд, а потом решительно сбросила звонок. Я видела, как изменилось ее лицо. Она испугалась, даже на мгновение растерялась. Звонок был явно ожидаем, но отвечать она не стала. А это значило лишь одно. Разговор был не предназначен для моих ушей. «Что, поклонники достают?» «Да, глупости, какие поклонники. С работы, как всегда. Если ответила бы, то вызвали бы немедленно. А у меня на сегодня другие планы». «Ага, я вижу. Ты тут прям банкет решила устроить и закормить меня до полуобморочного состояния». «Да какой банкет, скажешь тоже. Я так редко что-то готовлю, мне даже приятно». «Это правильно. К семейной жизни готовиться надо», — подмигнув, ответила я. Мне показалось, или она вдруг покраснела и даже слегка улыбнулась. Видно, что эта глупая фраза ей явно по душе. «А за такой тост не грех и вина пригубить. Побалуешь гостью?» «Вина? Но...» «Что но?» «Нет, ничего. Почему бы и нет? У меня, кстати, отличное полусухое есть. Сейчас принесу». Я выпила залпом один бокал, несмотря на удивленный взгляд Насти, и попросила еще. Нет, мне совершенно не хотелось сейчас напиться, забыться и, утирая сопли и слезы, рассказывать ей о своей безутешной жизни. Совсем нет. Мне это нужно было для того, чтобы спустя полчаса сказать, как жутко клонит в сон, и с ее разрешения поспать несколько часиков прямо на этом диване, театрально зевать, тереть глаза, чтобы уже через несколько минут сладко подтягиваться под пледом, которым меня с особым трепетом укрывала Настя. Я кожей чувствовала, как она присматривается ко мне, и несколько раз она даже роняла на кухне ложку или вилку, которые, ударяясь о плитку на полу, издавали громкие звуки. Проверила, крепко ли сплю. Конечно же, я и виду не подала. Ничего странного. Стресс, больница, а тут еще и два бокала полусухого. Как тут не спать-то? Чувствовала, как затекла шея и начинает неметь поясница. Жутко хотелось перевернуться на другую сторону, только я терпела. Не знаю, почему и зачем, только оказалась все же права. Настя, еще раз подойдя ко мне и наклонившись над моим лицом, вдруг вышла на цыпочках из комнаты и, судя по всему, перезвонила на тот самый номер. «Да, это я», — не могла ответить. «Да потому что у меня его дочь, да, именно. И тут все намного проще, чем я думала. Она своими же руками все сделает. И давай теперь аккуратнее. В следующий раз я лучше сама наберу, чтоб не светиться лишний раз». Я за 2 секунды уже была на кровати, укрывшись пледом с головой и пытаясь выровнять дыхание. Что происходит? Чувство, что я попала в какую-то чудовищную ловушку, не отпускало ни на минуту. и опять всем телом завладела та самая дрожь. С кем она говорила? Кто это? Они говорили про меня и отца. Что делать? Что я должна сейчас сделать? Понятно, что она не посадит меня под замок. Они явно задумали что-то посерьезнее. Тем более под подъездом люди отца. Один сигнал от меня, и они снесут тут все к чертям и мозги ей вышибут. В руки себя взять надо. Ведь она понятия не имеет, что я теперь знаю. А значит, и вести себя нужно так, чтобы ей эта догадка даже в голову не пришла. Сиди и не рыпайся, Карина, и думай. Почувствовала, как успокаиваться начинаю, сосредотачивая все свои мысли на том, чтобы придумать план действий. И это помогало. Страх и волнение отступали, уступая место выстроенной цепочке мыслей. Почему-то вдруг подумала о том, что, наверное, сейчас я похожа на отца. Он всегда так делал. Даже когда что-то страшное случалось или проблемы очередные в бизнесе, он просто замолкал и долго смотрел в одну точку до того момента, пока глубокая складка между бровями не начинала разглаживаться. Руки сами к телефону потянулись, и, войдя в мессенджер, я нашла нужный контакт и написала: «Глеб, мне тут нужно кое-что провернуть. Выручишь?»